Его назначили командовать арьергардом конных драгун. Странное расположение войск, когда конница шла в поход позади пехоты, объяснялось тем, что кавалерия не столько воевала с противником, но более вылавливала в горах пытавшихся отстать от боевых порядков дезертиров. Заградотряд эпохи Петра I. Недалеко от Торки колонна русских войск, прельстившись выгодами ближнего пути, вошла в ущелье и попала в окружение. Алди-Гирей, умно расположив нукеров за камнями, метким огнем выводил из строя одного за другим русских офицеров. Колонна теряла управление. В этот переломный момент по рассыпавшимся поверху цепям вражеских стрелков ударили с тыла спешившиеся драгуны. Конный отряд князя Федора совершил обход противника и быстрой атакой сбил его с выгодных позиций. Пришедшая в себя колонна основных сил обрушилась на заслон, перекрывавший выход из ущелья, и в рукопашной схватке проложила дорогу во владение Шамхала. Аул Торки сдался русским без сопротивления, но разорен был беспощадно. Потом та же участь постигала остальные аулы, подчинявшиеся Алди-Гирею. Напрасно владелец погибшего Торки молил о помощи соседей, напуганные князьки умерщвляли его посланцев, либо выдавали ближайшему русскому сторожевому посту. Несколько месяцев сопротивлялся Матюшкину горский имам, потом запросил пардону, послал заложника сына, явился с повинной сам. По требованию Матюшкина отряды его были разоружены, и, что оказалось куда значительнее, услыхав о капитуляции влиятельнейшего на Северном Кавказе владыки, персидский шах прислал в русскую ставку полномочного министра с предложением ратифицировать, наконец, заключенный еще при Петре I мирный договор. Наступал конец многолетней войны, близился мир, о коем мечтали при российском дворе. Обрадованные викторией, еще больше представлявшейся возможностью с честью убраться из этих, как он докладывал военной коллегии, гибельных для русского человека мест, генерал Матюшкин серьезно отнесся к составлению донесения по начальству о приключившихся событиях. Рапорт на этот раз представлялся не в военную коллегию, даже не в Верховный тайный совет, который, начиная с нового 1726 года, управлял всеми делами империи. Да, мудрая была для царицы эта реорганизация управления делами державы. Государственными заботами занимались члены Верховного тайного совета, так называемые действительные тайные советники. Себе же в удел императрица оставила только наслаждение, что доставляет власть, в частности, право первой узнавать о викториях, одержанных ее победоносной армией. Командующий недолго выбирал курьера к императрице. Ему нужен был посол, способный доложить об одержанной виктории с нужным политесом, человек дружелюбно расположенный к Матюшкину, к его корпусу, в то же время с важными связями при дворе. Выбор пал натурально на лейб-гвардейца князя Федора Долгорукова. «Не хочу тебя, князь, отпускать от себя, да более найти некого». Федор, подчинившись обстоятельствам и приказу генерала, весной 1726 года отправился в Санкт-Петербург с секретным пакетом на собственное имя государыни Екатерины I. Глава 1. До свидания. Курьер на проселке. 12-е сутки мчал князь Федор в столицу империи, меняя лошадей на подставах в местных гарнизонах.